Содержание. Часть первая. Вооруженные формирования нацистской партии. Глава первая. Предыстория создания. Портрет. Первый инспектор. Пауль Хауссер. Глава вторая. Развитие частей усиления СС. Изменение концепции. Портрет. У истоков войск СС. Феликс Штейнер. Личный состав. Портрет. Подводник. Кассиус фон Монтиньи. Первые командиры ССВТ. Глава третья. Органы управления войсками СС. Оперативное управление СС. Главное оперативное управление СС. Реорганизация. Портрет. Начальник управления Ганс Ютнер. Часть вторая. Четыре источника войск СС. Глава 4. Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Афера Рёма. Усиленный механизированный полк. Польская кампания. Портрет. Телохранитель Йозеф Зепп Дитрих. Глава 5. Соединение СС «Мертвая голова». Штандарты соединений СС «Мертвая голова». Инспекция СС ТВ. Создание дивизии. Портрет. Тюремщик. Макс Симон. Глава 6. Полицейские формирования. Портрет. Чилийский полицейский Карл Пфеффер Вильденбрух. Глава 7. Дивизия усиления СС. Формирование дивизии. Портрет. Баварец. Карл Мария Демельхубер. Часть третья. От истинных арийцев до унтерменшей. Глава 8. Франция и Балканы. Лейбштандарт. Дивизия «Мертвая голова». Дивизия усиления СС. Мирная передышка. Балканы. Портрет. Ветеран Георг Кеплер. Глава 9. Крестовый поход на восток. Реорганизация 1942 года. Упорядочение структуры. Создание корпусов СС. Портрет. Кавалер бриллиантов Герберт Гилле. Глава 10. Последние полтора года войны. Корпуса 1944. Апогеи развития. 6-я танковая армия СС. Агония. 1945 год. Портрет. Комендант цитадели Вильгельм Монке. Часть 4. Во главе войск СС. Глава 11. Высший командный состав войск СС. Командующие высшими войсковыми объединениями. Корпусные командиры. Командиры корпусов, выходцы из СС. Командиры корпусов, военнослужащие вермахта. Дивизионные командиры, граждане иностранных государств, выходцы из частей усиления СС, выходцы из соединений СС «Мертвая голова», выходцы из полиции, перешедшие в войска СС из вермахта, выходцы из общих СС, общая информация. Глава 12. Высшие штабы и командиры войск СС. Корпуса СС, дивизии СС, боевые бригады СС. Глава 13. Чины, знаки различия и награды в войсках СС. Особенности системы званий в войсках СС. Кавалеры рыцарского креста в войсках СС. Конец содержания.